Глава 31. Церемония. Утром я проснулась от того, что кто-то прикасался к руке. Тепло и приятно. Я пошевелилась, обернулась и увидела за спиной Эйнара, который так и провел всю ночь, держа меня в объятиях. Заметив, что я проснулась, он осторожно освободил руку, что лежала подо мной, и с облегчением ею покрутил, разминая. Бедолага! Неужели так боялся меня разбудить, что не шевелился? Второй ладонью Эйнар теперь мягко вел по плечу, пока не спустился до запястья. На мой сонный взгляд он не улыбнулся, остался серьезен. Первые рассветные лучи касались его щеки щетиной, отражались в глубине глаз. «Уже рассвет?» — пробормотала я. «Только начало». Его голос был еще хрипловат после сна, и это вдруг взволновало больше прежнего. «Надо же! Впервые спал без зажженного света ночью». «Надо идти?» — со вздохом спросила я, глядя на его сосредоточенное лицо. «Кое-чего не хватает». Эйнар развернул мое запястье. Я нахмурилась, не понимая, о чем он. «Знаки. Мы говорили, что тебе придется... изобразить метки связи. Небольшая поправка в твою иллюзию. И придется сделать такую для меня». «Но я не знаю, как они выглядят. Надо было посмотреть внимательней у кого-нибудь из стражей». Я встрепенулась, чувствуя, что снова теряю бдительность. «Я покажу», — успокоил Эйнар и уселся рядом. «Хорошо, что вчера я добавила во флакон магическое зелье, поддерживающее созданный образ. Но это было последнее. Впрочем, Эйнар обещал, что сегодня мы, наконец, покинем убежище и вернемся в город». Я бросила быстрый взгляд на окно, поняв, что успела привыкнуть и к замку, и к прохладным аскетичным комнатам почти без мебели. Столько здесь было пережито за это недолгое время, и внезапное перемещение сюда из храма, и преследование тени призрака, и побег по коридорам, и почти падение в пропасть, обеды, собрания, ночевки в одиночестве, разговоры с Лорой. С ума сойти! Да тут за это время прошло больше событий, чем в моей жизни за последние полгода. Вздохнув и решительно поправив флакон, я повернулась к Эйнару, отбросила с плеча непривычно гладкие тяжелые черные волосы. «Показывай». Страж взял меня за ладонь и заставил выпрямить руку, отчего стало щекотно и чуть-чуть страшно. Особенно, когда он провел большими пальцами по моей коже. Я невольно засмотрелась на его сильные жилистые руки, пальцы на которых были аристократично красивые, словно он прежде занимался музыкой. На мощных предплечьях явно виднелись вены. Даже не верится, что в нем бежит эта опасная темная магия. Он такой живой, близкий, не похожий на одержимых колдовством. «Тонкие золотистые линии. Они тянутся отсюда и вот сюда», — обозначил он, очерчивая нужный узор. «Мне не удалось скрыть мурашки, мигом пробежавшие по коже». Эйнар поднял на меня взгляд. «И с обратной стороны то же самое». «В Ордене так любят символичность и обряды», — проговорила я. Он улыбнулся. «Есть такое». Я поежилась, чувствуя, как мягко удерживает Эйнар мою ладонь. Но он словно понял, что мгновение затянулось, и отпустил. Я обхватила запястье ладонями. Стало зябко на душе. Хотелось сказать... Хотелось дать понять, что я тоже не железная, и будь моя воля. Сосредоточившись, я представила, как на коже проступают тонкие золотистые линии, вязь, доказывающая, что наши души связаны, как и наши тела. Пару раз я видела краем глаза эти тонкие полоски, но никогда не разглядывала подробно. Однако сейчас они послушно появились на коже, которая была такой же ненастоящей. Эйнар в это время взял свой флакон, который так предусмотрительно прихватил из лавки, надел на шею и заправил под одежду, а потом протянул свои ладони мне, позволяя прикоснуться и наложить иллюзию. Почему-то от этого глаза снова защипало, словно окончательное признание, что ничего настоящего никогда не случится между нами. Одни иллюзии. Эйнар поймал мои руки, когда я закончила. «Они все еще могут стать реальными», — сказал он. «Что ты имеешь в виду?» «Если ты решишься на это». «Мы ведь выяснили, что это невозможно. Я не невинна и не гожусь на роль твоей невесты, жены. Я не могу быть в Ордене Света. Все возможно, Рокс. Клянусь, в его голосе были все ноты соблазнения, которыми обладал бы демон. От хриплого полушепота до волнующих вибраций. Я вспомнила, как запросто он разделся при мне, как невероятно притягательно выглядел полуобнаженный. Вспомнила вкус его сумасшедших влекущих поцелуев. Да, я не святая невинность, так что меня держит? Но я... Потом. Вмешался он в мои разбежавшиеся мысли. Ради нашей свадьбы и моего посвящения вон даже младших стражей позвали. А им, судя по обстановке, стоило бы вернуться к своим делам как можно скорее. Что за дела? Не только в столице нужно присматривать за темными силами. Не только тут люди нуждаются в защите. Страна огромная, а путь не близкий. Пойдем. Кивнул он и потянул меня, чтобы встать. А то ждут. Я последовала за ним, не в силах настроиться на деловой лад. Нас ждет расследование, заговор. Конец света, кажется, не за горами. А я не могу решиться поверить Эйнору. Хотя что я вообще теперь теряю? Давно пора признаться, что этот страж тьмы основательно вскружил мне голову. Церемонию признания его великим первым стражем я ожидала снова торжественную и внушительную. Ведь из любого события Орден Света делает событие. И приготовилась к многочасовому стоянию в каком-нибудь храме с молитвами. Но, на удивление, все прошло быстро. Даже слишком. В том же зале, где мы заключили брачный союз, собрались те же лица. Стражи были куда мрачнее, чем вчера, и тихо переговаривались между собой. На наше с Эйнором появление отреагировали, впрочем, хорошо и почтительно поклонились. Я рассеянно прошлась взглядом по трем девушкам, женам стражей, отметила Патришу, которая стояла поодаль и следила за нами. Великий магистр оказался уже тут, рядом с капелланом. Эйнар решительно дошел до них и замер, тоже склонив голову. Ему чем-то помазали лоб, тихо произнесли слова, магистр торжественно нацепил блестящий знак на правое плечо. Весь процесс присвоения Эйнару звания Великого Первого Стража занял не больше четверти часа. Патриша, к которой я отошла, пока ждала мужа, искоса взглянула на меня. «Как ты, деточка?» — спросила она с легкой снисходительностью. «Кажется, в порядке». Вдова улыбнулась так многозначительно, что стало неловко. Наверное, в ее представлении я должна сиять от восторга, как начищенный до блеска сапог, после страстной ночи с молодым мужем. Но изображать счастье сейчас не было сил. Но потом и другие жены, которых здесь было трое, посмотрели на меня выразительно. Похоже, ночь со стражем — нечто особенное, удивительное и неповторимое. А я и не знаю. Может, их магия как-то и на близость влияет, что с ума слегка сводит. И я сейчас должна выглядеть обалдевшей. Я хмыкнула себе под нос, но тут же сдержалась. Вот и все. Наконец, после всех ритуалов, Эйнар подошел ко мне. Большинство свидетелей отпустили. Даже никакого пиршества. Последовал только один скудный завтрак с парой слов от великого магистра и наставлениями капеллана. В другое время, может, было бы иначе, как и наша свадьба. Все разошлись. Я спешно собирала остатки своих вещей, которые брала в лавке, когда в мои покои, где находились мы с Эйнаром, постучался и вошел магистр. «Кое-что еще», — начал он, схватившись за дверной проем. «Пойдемте за мной». «Куда?» — спросил страж. «Новости от Лоуренса. Видел он один тайник у Мел, но не придавал значения. Теперь вспомнил, так что надо проверить, пока не ушли». «Хоть какая-то польза от привидения», — пробормотала я едва слышно. «Он, кстати, просил передать тебе спасибо», — обернулся ко мне магистр. «Говорит, без тебя было бы скучнее. Он едва не стал частью этих стен. А тут снова чувствует себя при деле». «Рада, что помогла», — покачала я головой, недоумевая. «Еще недавно этот призрак радовался бы моей смерти. Чудеса?» Комната Мэл оказалась маленькой и тесной. Она делила ее с еще одной служанкой. Та при нашем появлении вздрогнула и удивленно уставилась на нас. Сам великий магистр Ордена Света посетил ее жилище, однако, судя по недоумению на лице девушки, она едва ли имела отношение к заговорщикам. Эйнар только кивнул ей на выход, и служанка выскользнула за дверь, едва дыша. «Проверьте у стены за кроватью!» — кивнул магистр, и сам без сил уселся на соседнюю койку. Эйнар ловко отодвинул деревянное основание и принялся простукивать стены и пол. «В одном месте я заметила отошедший больше других камень. Там!» — указала я стражу, и он тут же ударил по нему носком сапога. Камень сдвинулся, и в неглубокой нише нашлись следы преступления. По крайней мере, эти две склянки едва ли были лишь средством от бессонницы, иначе никто не стал бы их прятать. «Ну, по крайней мере, это что-то доказывает», — пробормотал магистр. «Не думал, что на старости лет мне еще предстоит бегать по тайникам и заброшенным замкам. Только что теперь с этим делать?» Эйнар повертел банки в руках. «Не крути!» — остановила его я. «Если там остались следы, можно выяснить, что это было за зелье. Похоже, Мел торопилась сбежать перед свадебным обрядом и не все смогла убрать». «Что нам даст это зелье? Понятно, что отрава». «Моя Гвен, между прочим, одна из лучших специалистов в городе по зельеварению. Узнаем, какое действие, насколько опасно, редкие ли ингредиенты. Если да, то легче будет выйти на след. Отдай мне», — попросила я. «У тебя очень деятельная жена», — прокомментировал магистр со смешком. «Роксана, даже жаль, что вы не проходили обучение в монастыре Ордена». «Начинала проходить, но дальше меня не взяли. Происхождение не то». Я смахнула со лба челку и улыбнулась. «Если мой отец достойный человек и состоит в Ордене Света, то мать, увы, чужестранка и ничем таким похвастаться не может». «Большое упущение», — покачал головой великий магистр. «Надо менять порядки в Ордене, не так ли, Алан?» Поддел его мой муж. Магистр взглянул на него выразительно, будто они мысленно обсудили что-то, одно им известное, и, наконец, поднялся. «Похоже, это все. Теперь мне точно пора в город, а тебе возвращаться в жизнь. Увидимся там». Они с Эйнаром обменялись коротким крепким рукопожатием. Мы по очереди покинули тайное убежище стражей. Эйнар провел меня каким-то хитрым путем к другому порталу, запрятанному в очередной старой подвальной двери. «Готово?» «Нет». Эйнар кивнул, снова, как в тот раз, обхватил меня за талию, и мы шагнули вперед. Ох, ну и зря я боялась. Стоило оглянуться и выползти из объятий стража, как меня окружил мягкий свет, струящийся из больших окон. Повсюду благоухали цветы, стоящие в напольных вазах, а из приоткрытых окон чувствовался свежий запах воздуха и моря. Неужели мы в самом настоящем дворце? И мне не придется больше постоянно чихать от пыли и дрожать от озноба в промозглом полуразрушенном замке. Подойдя к окну, я с улыбкой убедилась, что оно выходит на океан. Распахнув ставни, я вдохнула свежий воздух. Будто бы дома оказалась. Хотя кто его знает, где теперь мой дом? Я всмотрелась в далекую гладь и зажмурилась. Кто бы подумал, Эйда, где и в каком статусе я окажусь по твоей воле? По твоей ли? И где нам тебя теперь искать? Я обернулась к Эйнару и поймала его долгий и задумчивый взгляд в мою сторону.